Глава 32. «Вперед!» — крикнул капитан Мининский. «Вперед на штурм!» Экланд вскочил и, взбежав по ступенькам, скрылся в дверном проеме. Следом за ним ринулись остальные. Прямо перед собой Экланд увидел каких-то людей, торопливо взбиравшихся по лестнице, ведущей на второй этаж. «Стой!» — закричал он, поднимая дробовик к плечу. «Стой! Стрелять буду!» Выждав секунду, Экланд нажал спусковой крючок. На спине последнего из бегущих появилась цепочка рваных отверстий. Эхо выстрелов раскатилось под сводами. Человек, словно споткнувшись, упал. В то же мгновение капитан Мининский еще раз выстрелил в упавшего. Он увидел, как тот вытащил предохранительную чеку из ручной гранаты. «Ложись!» — крикнул капитан. Десантники бросились на пол. Граната взорвалась. От человека ничего не осталось. Лампы замигали, потухли и снова зажглись. Несколько керамических плиток упало с потолка. И тут словно что-то надломилось в остове здания. Картина внезапно сорвалась с гвоздя, все вокруг заполнил нарастающий грохот, здание задрожало. Внезапно напрягнувшихся десантников рухнул потолок, обнажив переплетение водопроводных и вентиляционных труб. Громадный столб пыли взвился в воздух, и в это самое мгновение Экланд, ожидавший, что их вот-вот засыплет обломками, почувствовал, что пол оседает под ними. Впечатление было такое, будто началось землетрясение. Сквозь низкий монотонный гул Экланд услышал звон бьющегося стекла и треск дерева. Наконец гул затих, и на смену ему пришла жуткая тишина, нарушаемые лишь покашливанием людей и доносившимся откуда-то издалека шумом воды, бьющей из разорванных труб. Экланд поднял голову и сквозь медленно оседавшую пыль увидел, что пол треснул по всей длине здания. Одна его половина вздыбилась почти на целый фут над другой. Оглушенный, покрытый пылью с головы до ног, Экланд с трудом встал и, пробравшись среди обломков к лестнице, стал судорожно подниматься по ступеням, залитым кровью. Следом за ним двинулся капитан с шестью десантниками. Поднявшись на этаж выше, Экланд и его подразделение повернули направо, а капитан со своей группой налево. Экланд почти сразу наткнулся на огнеупорную дверь. Держа палец на спусковом крючке, он осторожно боком приблизился к двери и с опаской заглянул в смотровое окошечко. Его взору открылся длинный мрачный коридор с множеством дверей, некоторые из них слетели с петель. Весь пол был засыпан обломками, а на перевернутой тележке сидела маленькая дрожащая обезьянка, которой каким-то образом удалось выбраться из вивария. Экланд отнюдь не был человеком с больным воображением, но коридор этот, показалось ему, таил в себе такое безысходное уныние, что ему вдруг не захотелось идти туда. «Опасность?» — спросил кто-то за его спиной хриплым шепотом. Экланд мотнул головой. «Пошли». Он толкнул плечом двустворчатую качающуюся дверь. Перепрыгнув на глазную ванночку, обезьянка обернулась и принялась наблюдать, как десантники молча встали по обе стороны от первой по коридору двери. Экланд и капрал с кувалдой в руках слева, сержант по фамилии Флинн справа. Экланд осторожно нажал на ручку, но дверь не поддавалась. Упершись спиной в стену, Экланд поднял дробовик и кивнул. Капрал поплевал на руки, размахнулся и со всего маху ударил кувалдой по замку. Дверь с грохотом распахнулась. Обезьянка в испуге бросилась на утек. Экланд и Флинн ворвались в комнату и замерли по обе стороны от входа. В большой, ярко освещенной лаборатории пахло формальдегидом и эфиром. Они были здесь не одни. В центре комнаты, позади деревянного лабораторного стола, широко раскрыв от ужаса глаза, стояла очень хорошенькая белокурая девушка в голубом домашнем халате Клэр Теннант. Позади нее был Ли Квинтрелл, который одной рукой зажимал ей рот, другой держал у ее виска автоматический револьвер. Слева и справа, пригнувшись, стояли Гинзел и Санчес. У каждого было по кольту. Один держал на прицеле Экланда, второй — Флинна. «Еще одно движение, и я пристрелю ее!» — крикнул Квинтрелл. Он был бледен, и вообще вид у него был какой-то встрепанный. В очках недоставало одного стекла. «Бросайте оружие! Руки вверх!» Экланд рассмеялся. «Послушай, ты! Знаешь, что будет, если ты сейчас выстрелишь? От твоих приятелей мокрое место останется. А тебе придется решать, кто тебя пришьет, я или он?» — сказал Экланд, кивком показав на Флинна. «Ведь кто из нас уцелеет, тот тебя и пришьет. Поэтому я тебе советую, побереги-ка лучше свою шкуру и выходи из игры». Квинтрелл начал тихонько пятиться к двери, ведущей в соседнюю комнату, таща за собою Клэр. До момента вылета оставалось не более 45 минут, и Экланд понимал, что у него уже нет времени, чтобы увещевать Квинтрелла. Нужно что-то предпринимать и немедленно. Что, если они с Флинном попытаются убрать Гинзела и Санчеса? Сумеют они выстрелить первыми? Решится ли Квинтрелл убить девушку, при том, что она ему нужна живая? Пока он раздумывал, трое мужчин отступили к двери и сошлись вместе. Экланд понял, сделай он или Флинт хоть один выстрел, они неизбежно ранят Клэр. Все еще держа Экланда под прицелом пистолета, Гинзел другой рукой повернул ручку двери, и Квинтрелл начал осторожно пятиться в полутемную комнату. Но далеко ему уйти не удалось. Сзади кто-то нанес ему сильный удар по ногам. Продолжая прижимать к себе Клэр, Квинтрелл рухнул навзничь. И в ту же секунду, прежде чем один из головорезов, прикрывавших отход Квинтрелла, успел выстрелить, Экланд разрядил свой дробовик. Заряд, круша чистокол пробирок, стоявших на переднем столе, поразил Гинзела в грудь. Тот рухнул на полку с лабораторной посуды. Санчес быстро повернулся и, выстрелив в Экланда, кинулся в укрытие. Его пуля еще не успела достичь цели, как Флинн сделал ответный выстрел. Стеклянный аквариум, полный белых мышей, разлетелся вдребезги. Санчес вскрикнул, красное пятно расплылось позади него на стене, но он продолжал бежать. Флинн перезарядил дробовик и снова выстрелил. На сей раз заряд попал в цель. Руки Санчеса взметнулись к лицу, он свалился, угодив головой прямо в шкаф, где хранились ярко раскрашенные модели молекул, и затих. Экланд и Флинн бросились в соседнюю комнату. Квинтрелл лежал на полу. Вокруг его головы растекалась кровь, ноги конвульсивно подергивались. Над распростертым телом Квинтрелла стоял Майкл Фицпатрик. Одной ногой он наступил на автоматический револьвер, очевидно выпавший из рук Квинтрелла. Майкл был в пижамных брюках и больничных тапочках. Его правое плечо было забинтовано. Рядом с ним, прижавшись лицом к его ноге, всхлипывая, сидела на полу Клэр. Фицпатрик, отшвырнув штатив капельницы, который он держал в руках, помог Клэр подняться. «Боже мой!» — сказал Фицпатрик, обнимая Клэр. «Я так рад вас видеть, ребята!» Десантники не могли прийти в себя от изумления. «Постой, постой!» — сказал Флинн. «Мы же думали, что тебя убили!» Фицпатрик начал рассказывать свою историю, но Экланд перебил его. «Извините, вы потом расскажете. Здание с минуты на минуту рухнет, как карточный домик, надо спешить», — сказал он, заглядывая в полутемную соседнюю комнату. «А что там такое?» «Понятия не имею», — ответил Фицпатрик, взглянув через плечо. «Нас держали запертыми в конце коридора». «А как же вы здесь оказались?» — спросил Экланд, отступая, чтобы пропустить Флинна, который за ноги потащил Квинтрелла из комнаты. «Когда после взрыва здание осело, дверь в мою комнату открылась сама по себе. Я вышел и стал разыскивать Клэр, увидел, что происходит, и...» Фицпатрик кивком указал на большую расщелину в стене коридора, и вот проник сюда. Включив портативную рацию, Экланд выслушал донесения командиров остальных подразделений. Те по очереди докладывали, какие части здания захвачены. «Снейта не обнаружили?» — спросил Экланд, делая знак Флинну, чтобы тот отвел Фицпатрика и Клэр вниз. «Мы арестовали его. Он здесь, в холле, у главного входа», — ответили ему по радио. Приказав командирам групп выделить людей для расчистки лужайки, Экланд спрятал в карман портативную рацию и вошел в соседнюю комнату. Ветер заунывно выл, задувая в щель, через которую пролез Фицпатрик. И снова Экланд ощутил то безнадежное уныние, которое охватило его, когда он впервые заглянул в коридор через смотровое окошечко. Как только глаза его освоились с полумраком, Экланд увидел, что вся комната заставлена большими цилиндрическими контейнерами, напоминавшими лежащие на боку бочки. Возле каждого стояли капельницы и еще какие-то приборы. Там что-то щелкало и жужжало, раздавались странные попискивающие сигналы. Экланд включил фонарь. Пол был устлан осыпавшейся с потолка плиткой, бумагами, рентгеновскими снимками. И среди всего этого мусора рыскали десятки белых лабораторных мышей, глаза их светились, попав в луч фонарика, будто светлячки. Экланд осветил ближайший контейнер и почувствовал, что у него волосы зашевелились на голове. Внутри, как бы плавая на воздушной подушке, находилась молодая смуглая женщина. К ее телу были прикреплены электроды и какие-то трубки, очевидно, для подачи физиологических растворов и дренажа. Вызвав к себе медика и фотографа, Экланд пошел дальше. В следующем контейнере находился еще один пациент, на этот раз мужчина. Грудная полость его была вскрыта. Экланд услышал приближающиеся шаги и оглянулся. Это был Фицпатрик. «Вот, взгляните-ка сюда!» Фицпатрик подошел и заглянул в контейнер. «Боже милостивый!» Лицо его исказилось гримасой отвращения. «Что же они тут творили?» «Снейт мне об этом ничего не говорил». «Ничего?» Фицпатрик отрицательно покачал головой. «Наверное, только в фильмах ужасов злодеи совершают такое». Фицпатрик нагнулся, чтобы получше рассмотреть при свете фонарика, лежавшего в резервуаре человека. «Мне кажется, что ему сделали пересадку и сердца, и легких». «Да, я почти уверен в этом. Вон, видите швы на трахее и аорте?» Сунув руку в резиновую перчатку, прикрепленную к стенке контейнера, Фицпатрик осторожно приподнял веко мужчины. Зрачок был расширен. Луч фонарика обежал заставленную контейнерами комнату. «Ну и что же прикажете со всем этим делать?» — спросил Экланд с возмущением. «Мы ведь не можем увести всех этих бедняк с собой!» Фицпатрик, нагнувшись, взглянул на осциллограф, стоявший рядом с контейнером, где находился мужчина. «В этом нет необходимости», — ответил он, с минуту последив за световым импульсом на экране. «Судя по электроэнцефалограмме, он уже мертв». «Мертв?» — Экланд поймал лучом бьющееся сердце. «Но как же мертв, если...» Он не закончил, потому что увидел появившегося в дверях Флинна. «Генерал, необходимо, чтобы вы сами взглянули», — произнес Флинн прерывающимся голосом. Экланд и Фицпатрик вышли следом за ним. Пройдя лабораторию, они миновали длинный коридор, где гулял сквозняк и под ногами чавкала голубоватая пенящаяся жидкость, судя по запаху, дезинфицирующий раствор. Затем повернули за угол и увидели двух десантников, ожидавших их у дверей комнаты, над которой громко звенел сигнальный звонок. Фицпатрик подошел к двери и заглянул в комнату. Сквозь пелену пыли он увидел множество стоявших рядами аппаратов, напоминающих комбинированные установки искусственное сердце, искусственное легкое и искусственная почка. Все это было засыпано сверху кусками бетона и штукатурки, искореженными деталями приборов для инфракрасного излучения. Фицпатрик отказывался верить собственным глазам. Над каждой из установок находился сосуд, похожий на круглый аквариум, и в этом аквариуме плавало существо, похожее на худенькую обезьянку. Птицы, залетевшие в комнату через огромную пробоину в стене, клевали останки одной такой обезьянки, очевидно выпавшей из разбитого аквариума. Фицпатрик подошел поближе к одному из аквариумов и белым халатом, висевшим на стене, вытер пыль с его стеклянной поверхности. Существо, которое издали он принял за обезьянку, на самом деле оказалось живым человеческим зародышем. Это был мальчик. Глаза его были закрыты. Он плавал, словно в невесомости, в желтоватой жидкости. С дном сосуда его связывала длинная, извивающаяся пуповина. Через тонкую кожицу просвечивали кровеносные сосуды, и весь он был покрыт пушком. Отбросив в сторону халат, Фицпатрик начал внимательно рассматривать установку. Ворвавшийся в пробоину ветер захлопал дверьми во всем здании. — Я думаю, — сказал Фицпатрик, стоявшим у дверей десантником, — что это не что иное, как искусственная матка. Он стал водить пальцем по стеклу. «Взгляните. Вот кислородный прибор, вот экстрактор, автоанализатор, теплообменник, фильтр крови и колпачковая колонна». Сняв с крючка на передней стенке установки какую-то книжечку, похожую на историю болезни, он начал листать ее. «Я, видимо, прав». Здесь записи относительно питательных веществ, уровней RH и много еще всякого. Мне кажется, я где-то читал про итальянца, который якобы выращивал зародыши в пробирках, словно в искусственной матке, — сказал Флинн. Фицпатрик кивнул. Петруччи. Его звали Даниэле Петруччи. Но он был эмбриолог. Я понимаю, что эмбриолога может заинтересовать выращивание зародыша в искусственных условиях, но ведь Снейт — кардиохирург. Я не вижу никакой связи. Хотя, минуточку. Постойте, я, по-моему, догадался. Ну, конечно, теперь мне все ясно. Экланд прервал его и, указав Флинну на дверь, похожую на дверь банковского сейфа, сказал: «Постарайтесь открыть ее». Затем снова повернулся к Фицпатрику. «Так, я слушаю вас». Лет пять назад Снейт попал в неприятную историю, связанную с идеей клонирования генетических двойников. Смысл ее заключался в том, чтобы использовать двойников как источник органов, которые не будут отторгаться организмом. Я думаю, в соседней комнате мы найдем людей, у которых все основные органы заменены чужими, взятыми из зародышей, выращенных из их же клеток. Все органы? Экланд нахмурился. Неужели кому-то нужно пересаживать все органы? И потом, зачем понадобилось вырезать у них половину ребер и потрошить живот? Очевидно, Снейт использовал этих людей как подопытных кроликов. Другого объяснения я не нахожу. Ему это было нужно, чтобы наблюдать за работой органов после трансплантации. «По-видимому, он хотел получить быстрые и точные результаты», — добавил Фицпатрик. «Это и был один из таких путей». «Но ведь Снейт не мясник, а медик», — возразил Экланд. «Как же может врач сделать то, что делал Снейт?» Фицпатрик пожал плечами. «А разве не врачи проводили эксперименты на заключенных в концентрационных лагерях во время последней войны?» «Согласен. Но откуда Снейт получает людей для своих опытов? — спросил Экланд, краешком глаза, наблюдая за Флинном, который, ухватившись за ручку двери, открыл ее. — Ведь сейчас иные времена, и здесь не нацистская Германия. — Возможно, в Индии, — предположил Фицпатрик, двинувшийся вместе с Экландом за Флинном. — Едва ли кто в Бомбее станет упорно разыскивать пропавшего без вести человека. Они нагнали Флинна, когда тот светил карманным фонариком в глубину темной, очень холодной камеры. Прямо перед собой они увидели ряд стульев и панель управления, а позади нее — лабораторный стол из нержавеющей стали. Флинн провел лучом фонарика вдоль стола, и они заметили над ним какой-то куб, напоминающий строительные леса. Что-то висело внутри этой конструкции, но луч фонарика, падая на сверкающие металлические детали, отсвечивал так, что ничего разобрать было нельзя. И вдруг что-то совсем рядом пришло в движение. Послышался звук, напоминающий царапанье когтей по твердой поверхности. Флинн быстро перевел луч на пульт управления, и они увидели набор самописцев, которые вычерчивали неровные линии на ролике миллиметровки. — Черт побери, кто их включил? — спросил Фицпатрик. В ту же секунду задвигалось и несколько соседних самописцев. — Чепуха какая-то, — сказал Фицпатрик. Но как бы то ни было, они, очевидно, реагируют на свет и на звук человеческого голоса. Флинн еще раз поднял вверх фонарик и осветил непонятный куб, но на этот раз под таким углом, чтобы металл не отсвечивал. Теперь они могли увидеть, что было внутри. А внутри куба находилась человеческая голова. Ее рот был закрыт прыщевидной повязкой, обычно применяемой при травмах подбородка. Голова была отделена от шеи, все швы аккуратно заделаны, и из нее выходило множество разноцветных проводков и трубочек. Один из наборов самописцев заработал энергичнее других, и вошедшие в комнату люди увидели, что глазные яблоки головы быстро задвигались из стороны в сторону под зашитыми веками. Звук внезапно ожившего радиопередатчика заставил их вздрогнуть от неожиданности. — Генерал, — говорит Менински, — не могли бы вы подойти к западному крылу здания? Здесь какая-то чертовщина! — У вас там чертовщина? — спросил Экланд, стараясь говорить спокойно. Вы бы лучше посмотрели, что тут у нас творится. — Что вы сказали? — переспросил капитан. — Да ничего, мы сейчас придем. — Пересадка мозга, — сказал Экланд, торопливо шагая к западному крылу. — Мне казалось, что пересадка мозга — это пока лишь область научной фантастики. — Возможно, пересадка мозга — это фантастика, — ответил Фицпатрик, — но не пересадка целой головы. Начиная с начала 70-х годов, нейрохирурги в Кливленде делали попытки пересаживать головы обезьянам. Конечно, они не приживались, но до момента отторжения функционировали абсолютно нормально. И тем не менее проблему отторжения можно разрешить, если пересадить голову на тело клона. В этом случае остается одна единственная проблема — срастить спинной мозг. Вроде бы каким-то ученым это уже удалось. Не хотите ли вы сказать, что головы, находящиеся в той комнате, живые? Разве такое возможно? Ведь обезглавливание испокон веков — один из самых верных и молниеносных способов убийства. При обезглавливании умирает организм, потому что мозг лишается притока крови, — объяснил Фицпатрик. Если же к голове продолжает поступать насыщенная кислородом кровь и питательные вещества, она может функционировать довольно долго, — и добавил. У той головы, что мы видели, электроэнцефалограмма показывала наличие бета-волн, а мозг лишь тогда производит бета-волны, когда находится в рабочем состоянии, когда он думает. Десантник из группы капитана Менински провел их по затопленному водой коридору к аквариуму, который был освещен солнцем, проникавшим сквозь трещину в потолке. Они увидели капитана, остановившегося на полпути между аквариумом и дверью. «Ну и ну», — сказал он, когда Экланд со своими спутниками, шлепая по воде, подошел к нему. «Вы глазам своим не поверите, когда увидите, что здесь творится». Прикрываясь от света руками, Экланд и Фицпатрик прильнули к холодному стеклу. Вначале они ничего не могли рассмотреть, кроме какого-то плавающего в воде мусора. Затем из репродукторов, находящихся над аквариумом, послышалось странное чириканье, и из темной толщи воды появилось невиданное существо. Тело, напоминающее дельфина, только размером больше с крупного моржа, было покрыто гладкой полупрозрачной кожей. С обеих сторон крупной головы виднелись по четыре жаберные щели. Большие, глубоко сидящие, точно у гориллы глаза, были, на удивление, осмысленными. Слегка вытянутая вперед морда поросла длинным жестким волосом и заканчивалась подвижными губами. Плечи и шея были покрыты густой черной растительностью до 3 дюймов длиной. Передние конечности были очень похожи на человеческие руки и оканчивались кистью с перепончатыми пальцами и отстоящим от них большим пальцем. Оглядев собравшихся людей, существо исчезло в темноте аквариума, работая задними конечностями, как плавниками. — Ну, что скажете? — спросил Менински. — А черт его знает! Экланд взглянул на часы. «Еще минутки две, и нам пора уходить. Может, привести сюда Снейта и допросить его?» Менински включил свою портативную рацию, и пока он отдавал распоряжение, Экланд спросил Фицпатрика, что он думает по поводу их последнего открытия. «Это создание похоже на химеру». «На что?» «На гибрид человека и животного». По всей видимости, Снейт или кто-то из его коллег разработал новейшие методы клеточной хирургии, которые позволяют клонировать генетических двойников. Сам по себе гибрид человека и животного — это не такой уж большой фокус. Немало лет генетики успешно скрещивают клетки человека и животных. Весь вопрос заключается в том, не как это сделать, а для чего. Мне кажется, он старался вывести какое-то новое животное, которое обладало бы интеллектом человека, имело возможность общаться с человеком и производить, подобно человеку, различные манипуляции. Другими словами, некоего супердельфина. И если хорошенько подумать, то это не такая уж безумная идея. 2/3 нашей планеты покрыты водой, и мы знаем, что мировой океан таит в себе неизведанные еще ресурсы полезных ископаемых, продуктов питания и энергии, так что подобное существо может быть использовано как в экономике, так и в военном деле. Менински, который вышел в коридор, чтобы встретить Снейта, внезапно закричал: «Сюда, мы здесь!» Через минуту двое десантников втащили в комнату человека в разодранной дождевой накидке. «Вот он!» — сказал один из них, схватив человека за волосы и поворачивая лицом к свету. «Только едва ли вам удастся вытянуть из него хоть одно вразумительное слово. Похоже, что он вообще не понимает английского языка». Как и у Снейта, у человека было длинное костлявое лицо, орлиный нос и уши, лишенные мочек. И так же, как у Снейта, широкие брови срослись на переносице. Однако волосы у него были темные, и на бледной коже ни морщинки. «Но это же не он!» — воскликнул Фицпатрик. Экланд бросил недоумевающий взгляд на охранников. «Как не он?» Экланд боялся, как бы голос не выдал его растущего смятения. Расстегнув карман на одной из штанин своего комбинезона, он достал пластиковый пакет с фотографиями и, быстро перебрав их трясущимися пальцами, отыскал нужную и передал ее Фицпатрику. «Взгляните, вот же он! Это он, вне всякого сомнения! Но это старая фотография. Ей по меньшей мере лет 15. Единственная фотография Снейта, которую нам удалось отыскать. Да, но Снейт сейчас выглядит гораздо старше, он посидел. Так может, он покрасил волос? Фицпатрик энергично качал головой. Я же видел Снейта, и я вам точно говорю, что этот человек не он. Снейт, по крайней мере, лет на 30 старше. Ну и не его сын, буркнул Экланд. У Снейта нет детей. И, предвосхищая ваш вопрос, могу сказать, что у него нет и младшего брата. И все же это, скорее всего, его младший брат, — настаивал Фицпатрик. Он шагнул к незнакомцу и пальцем приподнял его верхнюю губу. Видите, у него точно такая же щербинка между зубами. И вдруг он замер, уставившись на Экланда. Знаете, я все понял. Этот человек не сын и не брат Снейта, это его клон. Бог мой! Снейт произвел своего клонированного двойника. Вы знаете, почему он молчит? Просто никто не удосужился научить его говорить. Ведь это создание не что иное, как набор запасных частей для Снейта. Я вот что думаю. Когда тело Снейта стало бы совсем старым и немощным, он рассчитывал пересадить свою голову на тело этого несчастного.